трудную минуту. Я провел в больнице около 2 недель. У меня нашли какое-то заболевание, связанное с расстройством личности. Меня обследовали, и потом со мной еще много беседовали какие-то врачи, и в итоге каким-то образом вычислили, что у меня это уже очень давно. Мне было пофиг. Я не чувствовал себя психически больным. Я просто страдал, мать их, потому что потерял любимых. От такого у кого угодно будет расстройство, и не только личности, а всего, чего только может быть. Макс и Сава почти не отходили от меня. По очереди дежурили, не оставляя меня одного. Мой брат переживал горе гораздо проще. Наверное, потому что он не был так близок с отцом, как я. Да и мать у него была жива-здорова. Макс и Сава спорили, с кем я буду жить после выписки. Причем делали это так, словно меня спрашивать не стоило. «Он совершеннолетний», — настаивал Макс. «Я могу о нем позаботиться. Я знаю, что ему нужно». «А я его брат. И он недееспособный теперь. Я оформляю на него опеку. Он должен будет жить со мной». Я хотел возразить, но из-за лекарств ощущал заторможенность и не мог отстаивать свои права. Сам я не знал, с кем хочу жить. После смерти родителей я вообще не видел своего будущего. Словно впереди была только темнота. В туалет со мной по-прежнему кто-то ходил. Я уже привык. Но мыть себя позволял только Максу. Боялся, что если Сава будет меня касаться, то мое тело может каким-то образом выдать меня. Хотя за все эти 2 недели у меня ни разу не встал. Стресс и лекарства делали из меня овощ. Вообще я выглядел жутко. Похудел еще больше. Волосы стали тонкими и тусклыми. Они спадали вниз по плечам и смотрелись так убого, что у меня возникло желание отрезать их. Сава старался утешить, как мог. Я уже мог адекватно соображать и без истерик говорить о родителях. Первое время я вел себя слишком эмоционально и швырял вещи, пугая своих близких. Хотя я ничего из этого не помню, словно это было не со мной. Я почти смирился с тем, что с родителями случилось несчастье. Они ехали на большой скорости, папа торопился домой, было скользко. Машину занесло, и папа протаранил ограждение моста, а потом они упали с обрыва. «Даня, я теперь твой опекун. Но если ты хочешь жить с Максом, ты только скажи, я не буду против. Я не хочу разлучать вас». Сава обеспокоенно берет мою руку в свои ладони и нежно гладит, с волнением глядя на меня. Я смотрю на него и судорожно дышу. Слезы продолжают течь из глаз, а нос постоянно заложен. Я уже привык. Теперь это мое нормальное состояние. При этом я абсолютно спокоен. Меня же накачивают тут успокоительным. Только от этой дряни я еще и соображать с трудом могу. «Тебе не обязательно отвечать сейчас. Еще есть время. Все хорошо». Сава плачет, целуя мои руки и прижимая их к своим щекам. «С тобой все будет хорошо. Врач сказал, что это пройдет. И ты ни о чем не переживай. Я теперь всегда буду рядом. Я буду помогать тебе. Мы будем видеться каждый день. Я перееду и буду жить рядом с вами. Макс не против. Мы с ним уже все обсудили. Если ты будешь жить с ним, то мы все равно будем постоянно вместе». Я плачу и смотрю на него. Мне так больно видеть его в таком состоянии, и больше всего печалит то, что он такой из-за меня. Зачем я ему? У него была прекрасная жизнь, а теперь он должен заботиться обо мне. Да и Макса я напрягать не хочу. Всем будет лучше, если меня внезапно не станет. Только спустя месяц я начал постепенно приходить в себя. Врач выписал мне кучу лекарств и сказал, что если я не буду принимать это, то болезнь может усугубиться, и в следующий раз я могу попасть в дурку. В квартиру, где я провел много лет вместе с родителями, я решил не ехать. Попросил Макса и Саву собрать все мои вещи, а потом выставить квартиру на продажу. Все. Начинаю новую жизнь. Макс устроился на подработку в какую-то веб-студию и по вечерам делал им дизайн сайтов. У него уходило очень много времени, но зато он мог работать дома и быть рядом со мной. Он снял однокомнатную квартиру недалеко от универа, а Сава снял квартиру в соседнем подъезде, чтобы сидеть со мной, когда Макс уходит на учебу. Сам же я взял академ по случаю обнаружившегося диагноза. Около 2 месяцев я пил таблетки и жил как в тумане. А потом постепенно мне стало чуть легче. Я не перестал испытывать ужас и горе, но, по крайней мере, мне стало проще дышать. Макс из кожи вон лез, чтобы создать мне идеальные условия и всячески отвлечь от грустных мыслей. Я заметил, как моя болезнь заставила его в одночасье повзрослеть и стать внезапно ответственным. А ведь раньше он был таким безбашенным, еще совсем недавно. Как же некоторые обстоятельства меняют людей? «Малыш, я все сделаю, чтобы ты снова стал нормальным. Ни о чем не переживай. Я в лепешку разобьюсь, но сделаю тебя счастливым», — шепчет он, ложась со мной вечером. «Макс, зачем я тебе? От меня одни проблемы». Плачу я, закапываясь в его волосы. «Не хочу быть обузой». «Даня, ты не обуза. Не смей так говорить». Его голос такой взволнованный и строгий. «Ты все, что для меня важно в этой жизни. И мне плевать на все. Я просто хочу быть с тобой рядом. Иметь возможность заботиться о тебе». Он притягивает меня к себе. Я ощущаю его сногсшибательный запах еще сильнее. Он берет мою руку и осыпает нежными поцелуями ладонь. Он берет в рот мои пальцы, поочередно вылизывая каждый. Хоть и медленно, но все же рефлексы находят свое отражение в моем теле. Я начинаю дрожать от предвкушения его действий. «Даня, я так хочу тебя. Но если сегодня ты не готов, то не переживай. Я буду ждать, сколько потребуется». «Макс, думаю, я готов. Я хочу тебя». «Боже, милый, как же я сходил с ума все это время!» Он хватает меня и опрокидывает на кровать, обнажая мои ягодицы. Несколько поцелуев и легкие укусы, обжигающие кожу. Это немного больно, но очень заводит. Становится тяжело дышать. Я чувствую, как мое тело реагирует. Член начинает вставать. Впервые за столько времени с тех пор, как случилось несчастье. Макс снова гладит мои ягодицы. А затем я испытываю эту пронизывающую нежность внутри меня. Язык моего парня проникает в меня, вылизывает и увлажняет, заставляя меня снова почувствовать весь спектр наслаждения этой удивительной ласки. Мне всегда было стыдно, когда он проделывал этот трюк, и сейчас особенно. Но я не могу прервать это блаженство. Мне нравится этот умопомрачительный танец его языка внутри меня, и я хочу еще. Это истинное удовольствие для меня, пронизывающая истома, которую я испытываю сейчас, совсем другая. Она жалит, как пчела, пронизывает мое тело изнутри и пробивает где-то в районе позвоночника. Облегчение наступает только когда он на время прерывает ласку, а затем все повторяется вновь. «Даня, не зажимайся, я не делаю ничего плохого». Он снова оставляет на мне легкие следы укусов и делает то, что я так ждал. Вводит в меня палец и начинает растягивать мою дырочку. Я закрываю глаза и окунаюсь в море незабываемых эмоций кайфа, перемешку с болью. И вот его руки сжимают мои волосы, и я уже медленно облизываю его член языком. Я совсем забыл, какой он большой. Макс входит в мой рот с нетерпением, и я ощущаю в себе все его могущество. Его член почти наполовину погряз у меня во рту, и я чувствую, что мой парень совсем скоро кончит. Облизываю языком всю его длину, ласкаю его яички. Макс резко переворачивает меня и вставляет в мою дырочку пальцы, заставляя меня извиваться и стонать. «Хочешь еще?» – шепчет он. «Хочешь?» «Хочу!» – потеряв всякую связь с реальностью, кричу я. Он начинает трахать меня со всей силы, пока я не становлюсь слишком громким.